Филиппову в булочную. Знали, куда сводить. Этот музей надо понять. Жили мы в деревне, хоть с иконами, а все же на хлебе и при скотинке, при муке, при молоке, при масле. Плохие, а все же хлеборобы. А пришли к Филиппову, я, теперешний колхозник, а тогдашний мужик, поглядел я на плюшки-ватрушки, на калачи, на розовые бабы, на сахарные баранки, на пирожные безе и наполеоны, не перечесть. И не узнал я, мужик, ни сала, ни масла, ни муки матушки. Были мы втроем. Провожал нас малец, чуть нас постарше. У дверей стоял министр в золотых нашивках. Двери господам отворял. Надо быть, министр увидел, как мы слюни распустили. Цыкнул на нас. Землячок крикнул: «Беги!» Я со страху от министра к людям, а людей было много. Вижу, один бежит, вроде меня, ко мне наискосок. Я от него хотел увернуться, и 2 недели с синяком ходил по всей личности. В зеркало я врезался вместо людей, морду разбил о цивилизацию. Я ведь допреж представить себе не мог и не слыхивал, что такие зеркала бывают. Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича. Да, от Палиха до Москвы. Палих, перепутавший 17 век с крепостной деревней графов Бутурлиных, поднятый и разоренный сафоновским и панкрышевским капитализмом, деревенский парень в 16 лет и Москва. Надо полагать, что парню было бы не более странно, если бы его вместо Москвы занесло в Нью-Йорк. Действительно, зеркало филипповской цивилизации отражало действительно совсем не так, как видел ее Роман Архипович. Но Павел Павлович Калашников не растерялся б около калачей Филиппова. Роман Архипович рассказывал: люди тогда мечтали о богатстве. Богатство было единым светом в окошке. Богатство — сыт, богатство — одет и обут, богатство — от тебя зависит, богатство — власть. И конники у Панкрышева, почитай, все мечтали о богатстве и лезли в него, как рыба в вентерь, а не выходила, пили. А богатство, я тебе скажу, Сергей Иванович, пословицами, не пойманный не вор, а стыд не дым, глаза не выезд. Ну и с поклонов шея не болит. Национально-православные пословицы. А ведь по совести сказать, земским начальникам, да Сафоновым, каждый полешанин, да и всякий мужик, так был поставлен, что ему мерен иной раз дороже жены, дороже сына, особенно если сын малолеток и непоротый, забитого 2 небитых дают. Почему мы тогда поехали по 16-му году в Москву? Тогда говорилось «от нужды» — мужик работает, а правильнее сказать «от голоду». Мужик, между прочим, для крестьянина, а теперь для колхозника, еще более слово обидное. На самом деле, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Откуда Сафонов пошел? Из бурмистров. Барина на мужиках обманывал, мужиков на барине. И послушать все истории богатства. Тот купца придавил, тот вдову окрутил, тот обманул, этот ограбил, а сей обворовал. И все Богом прикрыто, и нашими иконами. А как иконы делаются, мы знаем, сами их пишем. Капитализм в книгах пишут, в свое время положительную роль играл. Этого я за свою жизнь не видел. Это раньше нас было. Старый мастер пьет, в нищету сваливается, значит, неудачник, сам виноват. Человек богатеет, значит, хороший человек, удачник. А что он может, жулик? Это ему прошлось. А самое главное —